Глава 25. Я сказал Полине, что будет лучше, если они не будут далеко отходить, но она вполне разобралась и без моей помощи. Они разместились за одним из соседних столиков, на котором стояла табличка «Заказано». Карачаров и Лазарева разговаривали за столом, а здоровяк стоял рядом и грозно смотрел по сторонам. Теперь у меня уже не осталось сомнений, что он здесь в качестве телохранителя. Пока они беседовали, я усиленно пытался вспомнить что-то про этого господина. Мне кажется, имя Карачаров попадалось мне по истории одаренных родов, но я мог и ошибаться. Там этих фамилий пруд-пруди, разве их все запомнишь? Впрочем, даже если и встречалось, значит, упоминалось вскользь. Самые сильные древние рода я знал, так как им уделялось по целому разделу. Фамилии Карачаров среди них не было совершенно точно. «Вот если бы ты не хлопал ушами на уроках, то точно знал, встречалась тебе такая фамилия или нет», — решил поучить меня уму-разуму Мор. «Нарышкин, наверное, об этом знает, в отличие от некоторых». «Угу. А если бы кто-то не дрых в то время, как я читаю, а тоже вникал бы в науку, то мог бы сейчас помочь своему другу, вместо того, чтобы причитать», — сказал я. «Очень мне надо запоминать ваших одаренных. Мне и своих вполне достаточно. Еще не хватало, чтобы в моей голове мешанина из них получилась». «Что-то они долго», — сказала Софья и была права. На несколько минут это было никак не похоже. Они разговаривали минут 20, не меньше. За это время нам уже успели принести ужин, который теперь остывал. Наконец Карачаров встал, вежливо кивнул в нашу сторону и пошел на выход. Да, при всем том, что он мне не понравился, по крайней мере, он оказался достаточно умен, чтобы не лезть на рожон. Лазарева посидела еще немного, а затем вернулась к нам. Настроение у нее было явно испорчено. Она и до этого была сама не своя, а теперь выглядела совсем расстроенной. «Ты не этих парней выглядывала, когда все время осматривалась?» — спросил я у нее. «Метих», — ответила она и вздохнула. «Там еще третий есть. Наверное, он снаружи остался. Я заметила его еще днем среди клиентов. Сначала решила, что мне показалось, но нет. Как знала, что не стоило связываться с этим делом». «Может быть, расскажешь? Так, чтобы не только тебе было понятно». «Расскажу», — кивнула она, затем взяла в руку вилку и воткнула ее в запеченный бок молочного поросенка, который лежал на блюде в самом центре стола. «Только давайте поедим для начала. Есть охота». Ели молча, даже еду не обсуждали. Хотя повара расстарались, она оказалась на высоте. Корочка приятно хрустела на зубах, а мясо буквально таяло во рту. Отличное блюдо. То, что нужно, чтобы отметить сегодняшнее событие. Вот только еще бы и настроение получше, но уж как есть. С целым поросенком мы не справились, однако нам удалось умять большую часть. Закончив с едой, мы заказали себе еще по кружечке кваса, дождались, пока его принесут, а затем Полина начала рассказывать. «Граф Карачаев — известный торговец с магическими редкостями», — сказала она. «Занимается этим уже не один год. А до этого то же самое делал его отец, дед, ну и прочие предки. На черном рынке артефактов он известная личность». «Он одаренный?» — спросил я. «Угу», — кивнула она. «Но дар весьма своеобразный. Карачаровы — профессиональные кладоискатели. Причем работают только по магическим вещам и заклятым кладам, которые спрятаны с наговором». «Действительно редкий дар», — согласился я. «Впервые о таком слышу». «Редкий. Можно сказать, уникальный», — усмехнулась Полина. «В Российской империи больше нет семей с таким даром. По крайней мере, с таким сильным, как у них». «Вообще странно. Я хоть и небольшой любитель истории, а такой дар запомнил бы», — сказал я. «Мне его фамилия сразу показалась знакомой. Наверное, она в учебнике есть. А вот такого дара я что-то не помню». «Это потому, что он у них не один», — ответила Лазарева. «Еще они хороши в прорицании, в той части, которая касается предвидения. У них в роду вообще в основном девочки появляются, И вот они как раз больше по части прорицания специализируются. Кладоискатели из них так себе получаются. А вот мальчики и там неплохо справляются. Тогда понятно, почему я про них не запомнил ничего. Терпеть не могу предсказания, — ответил я, вспоминая нашу бабу-ягу, которую время от времени посещает мысль заполучить меня в свой оракул. «Второй дар они особо не афишируют», — продолжила Полина. «Пытаются делать вид, что это все несерьезно, баловство. Однако на этом баловстве они уже доросли до графов, хотя еще в прошлом веке их предок был виконтом. К тому же состояние сколотили приличное». «Еще бы с таким-то даром. А где живут? В Белозерске?» «Нет, в них имение в Подмосковье», — сказала Лазарева. «Сюда они по мою душу приехали. Месяц назад я им помогала в одном деле. Черт его побери. Мне все это сразу не понравилось». «Зачем тогда бралась, если тебе этот Карачаров не понравился?» — спросила Софья. «Дело не в нем. С графом до этого я уже несколько раз работала, и все было нормально. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Дело в тех, кого он вместе со мной отправил», — объяснила Полина. «Какие-то они были дерганы все время». «Ты объясняй толком, кто они? Да чего ты ему вообще понадобилась?» — попросил я. «Ничего не понятно же». «Как обычно, для грязной работы», — ответила она. «Карачаров давно уже сам добычей кладов не занимается. Он их только ищет. А все остальное делают наемники, которым он за это платит. Оно и понятно, клады ведь разные бывают. У некоторых такие хранители, что можно навсегда там остаться». «Что-то не очень похоже, что он тебя в качестве боевого мага нанимал», — сказал я. «Ты же вроде бы не по этой части. Или я чего-то не знаю?» «Нет, драться это не ко мне», — кивнула она. «Мое дело обеспечить доступ к сокровищу. Ловушки, головоломки там всякие. Клады не только под землей лежат. Куда только не прячут, даже в склепы. Вот и на этот раз так было. Обычная родовая усыпальница, которую в старые времена модно было выстраивать. Там даже делать практически ничего не пришлось. Так, пару ловушек небольших. Я сделала свое дело и ушла. А чем там остальные занимались, не мое дело». «Какие остальные?» — уточнил я. «Да так. Трое типов, которых Карачаров вместе со мной отправил. Они должны были закончить дело и клад ему отдать», — ответила она. «Я уже и думать про это забыла. Свою работу сделала, деньги мне заплатили авансом. Какие вопросы?» «Ну и какие?» — спросил я. «Не просто так же он сюда прикатил». «Сказал, что клад он так и не получил. Всех троих нашли мертвыми в Москве, и при себе у них ничего не было», — ответила она. «Карачаров считает, что я имею к этому какое-то отношение. Кроме нас четверых, там больше никого не было. Они мертвы, я жива. При этом чувствую себя довольно-таки неплохо. Даже новый магазин открываем в самом лучшем торговом центре района». «И что с того?» — возмутился я. «Сказала бы ему, что этот вопрос уже давным-давно был решен, и здесь не только твоя заслуга». «Так и сказала, но он сомневается», — усмехнулась Полина. «Видишь, даже прикатил, чтобы лично убедиться, что насчет магазина правда. Думает, что я продала его сокровища». «Он бы еще через полгода всрался», — пробормотала Софья. «Почему целый месяц молчал?» «Говорит, что этих типов нашли только несколько дней назад. До этого поиском занимался, думал, что клад у них. Однако после того, как их отыскали, начал рассматривать и другие варианты». «Это какие? Считает, что ты их убила и ограбила?» — удивился я. «На тебя это не похоже». «Ну, не сама, конечно, а с чьей-нибудь помощью». «Ну, в общем, да, считает, что я вполне могла приложить к этому руку. Тем более, что ориентируюсь на рынке артефактов не хуже него и могла запросто найти покупателя». «То есть он тебя обвиняет?» «Не хочет делать поспешных выводов и для начала просит помочь разобраться в этой истории». Лазарева взяла кружку с давно остывшим квасом и сделала несколько больших глотков. «Говорит, что это и в моих интересах». «А не послать бы тебе этого графа Карачарова далеко и надолго? Ты же свою работу сделала. Что ему еще нужно? Тоже мне нашел Шерлока Холмса». «Послать, конечно, можно», — нахмурилась Полина. «Я так и собиралась поступить в самом начале. Но тогда он может сделать неправильные выводы». «Ну и пусть делает. Тебе-то чего? Если будет угрожать... В общем, я бы ему не советовал». «Нет, Макс, так дела не делаются. Если с ним что-то случится, то считай, что я поставила крест на своей репутации. Я не для этого столько лет ее создавала». «Угу, понял. То есть ты хочешь, чтобы что-то случилось с тобой?» — спросил я. «Необычное решение». «Нет, я хочу попытаться ему помочь. Не бесплатно, конечно, но так будет лучше. Карачаров мужчина серьезный. Такого человека лучше иметь среди друзей, а не врагов. Знаешь, так-то нас тоже вроде бы не в подворотне нашли». Я взял в руки кружку, которая после сытного обеда вообще оказалась просто неподъемной. «Если потребуется, можем создать трудности при особом желании». «Совершенно с тобой согласен, мой мальчик», — поддержал меня Дориан. «Всем помогать, руки отвалятся. Хотя, если он хорошо заплатит...» «Мор, но ты как обычно в своем репертуаре». «Денег много не бывает, Макс. Лично мне они еще ни разу не мешали». Некоторое время мы сидели молча. Я раздумывал над тем, что рассказала Полина, и приходил к выводу, что помочь ей все же придется. Зная ее характер, свое решение она вряд ли изменит. Может быть, Лазарева и права. Было бы неплохо иметь Карачарова среди друзей. Уж очень хороший у него дар. Может, не раз пригодится. Другой вопрос, что на все это потребуется время. Блин, Полина, вот вечно ты встрянешь в какую-нибудь историю. «Зачем ты вообще согласилась ему помочь?» — пробурчал я, накладывая себе уже третью за сегодня порцию поросенка. «Да еще и неделю назад. Готовилась бы спокойно к открытию. Решила немного заработать по-легкому», — пожала она плечами. «Что мне стоило смотаться на день в Нижегородское княжество? Рядом совсем. Да и платит Карачаров всегда хорошо, причем авансом». «Что-то по-легкому не получилось», — сказал я, отметив, что холодный поросенок и горячий — это две большие разницы. «Что там хоть за сокровище-то было, он сказал? Или неизвестно?» «На этот раз он знает, что там должно было быть. Но ничего конкретного не сказал. Потом, после того, как я сообщу ему о своем решении», — ответила Полина и пожала плечами. «Ясно ведь, что-то волшебное. Иначе бы он за это не брался». «Так, может быть, его уже продали давным-давно, это волшебное? И что ты тогда собралась искать? Ветер в поле?» «Может и так, а может и нет. Вот и попробуем выяснить, что с ним случилось», — ответила она и тоже начала отрезать себе кусок поросенка. «Я думаю, если мы узнаем, кто его спер, то графа это тоже устроит. Насколько я поняла, на рынке эта вещь не светилась, так что, может быть, и не для продажи его взяли». «Погоди-ка, что значит мы?» — возмутился я для порядка. «С чего ты взяла, что я все брошу и помчусь помогать Карачарову?» «Во-первых, не ему, а мне», — сказала Полина. «Во-вторых, ты же не бросишь девушку в беде?» — спросила у меня Воронова и тут же взяла в руки вилку с ножом. «На тебя это не похоже». «Нормально. Они уже изговориться успели?» Я поковырял вилкой поросенка, а затем подозвал официантку и попросил его немного подогреть. Девчонки отказались и лопали его в холодном виде. «Ну и сколько ты собралась у него за это запросить?» — спросил я у Лазаревой. «Предупреждаю, если мало, без принципа помогать ему не буду. Пусть сам свой клад ищет. Хотя нет, давай-ка я лучше сам с ним поговорю. Так даже лучше будет. У тебя есть его номер?» Конец 11-го тома. Текст читал Александр Башков.